Правитель Большого Шотана, старейшего, богатейшего и самого густонаселенного острова Гавани Ветров, был занят, разрешая спор насчет рыбной ловли между Малым Шотаном и Скални, но узнав, что прибыла Марис, оставил дела и вышел ей навстречу. Летатели приравнивались в правах к правителям, и даже могущественному правителю Большого Шотана было небезопасно выказывать неуважение к летателю. Бесстрастно выслушав послание, он заверил Марис в том, что слова Сины будут доставлены на восток отбывающим завтра на рассвете летателям. Оставив крылья на стене зала заседаний, носившего гордое имя «Комната старых капитанов», Марис отправилась на прогулку по городу Штормов. Это было самое первое и самое большое поселение в Гавани Ветров, которое построили еще звездоплаватели. Хотя Марис оказалась здесь не впервые, огромный древний город, как и прежде, очаровал ее. Здесь жило больше народу, чем на Малом и Большом Эмберли вместе. На улицах теснились магазины, магазинчики, торговые палатки и просто прилавки. Торговцы наперебой предлагали всякую всячину. Серое небо рассекали громадные лопасти разбросанных тут и там ветряных мельниц. Несколько часов Марис бродила по обширному рынку, прислушивалась к оживленным разговорам и присматривалась к привезенным со всех уголков Гавани Ветров товарам. Наконец, купив кое-какие мелочи, она зашла в гостиницу и пообедала копченой рыбой луной и краюхой ржаного хлеба, выпила кружку горячей кивы, местного вина со специями. Посреди обеденного зала музицировал певец, и хотя ему было далеко до искусства Колля и других известных Марис-певцов, слушала она его с удовольствием. Перед наступлением сумерек на пыльные улицы города Штормов обрушился ливень, и Марис полетела на Эйри. Всю дорогу ее сопровождал попутный ветер, и вскоре Марис услышала удары водяных валов об основание 600-футовой скалы, а часть звездного неба впереди закрыл древний, отшлифованный ветрами остров. В вырубленных у вершины скалы окнах горел свет, и Марис, сделав круг над островом, мастерски опустилась в посадочную яму, наполненную сырым песком. На то, чтобы снять и сложить крылья, без посторонней помощи, ушло минут 5. Она вошла внутрь и повесила их на вбитые в стену крюк. В общей комнате неярко горел очаг. Перед ним двое едва знакомых Марис-летателей играли в гичи. Игрок постарше взмахом руки поприветствовал ее, она ответила кивком, и он тут же вернулся к своему занятию. Перед очагом с кружкой в руке сидел в кресле еще один летатель. Он поднял глаза и вскочил, улыбаясь. «Марис!» Поставив кружку, он бросился ей навстречу. «Я и не надеялся, что увижу тебя здесь. Дорроль!» Он обнял ее, и они поцеловались, кратко, но страстно. Один из игроков равнодушно взглянул на них, но тут пришла его очередь ходить, и он поспешно бросил кости на деревянное игровое поле. «Ты прилетела с Эмберли?» – спросил Дорроль. «Должно быть, устала». И уж наверняка проголодалась. Садись у огня, а я приготовлю перекусить. Кажется, на кухне есть сыр, копченая свинина, ягоды. Марис взяла его за руку и, усадив в кресло перед очагом, села рядом. Спасибо за заботу, но я не голодна. Я прилетела не с Эмберли, а с Большого Шотана. Короткий перелет, да и ветры были ко мне благосклонны. А на Эмберли я не была почти месяц. Подозреваю, что правитель жутко недоволен мной. «И отсюда вновь отправишься на Сиатут?» – нахмурившись, спросил Дорроль. Он сделал большой глоток из кружки, над которой поднималось облачко пара. «Да». Сина просила позаниматься со студентами. Пока я работала с ними всего лишь 10 дней, а до того у меня было длинное путешествие к острову Дит на Южном архипелаге. Дорроль поставил кружку на подлокотник кресла и тяжело вздохнул. «Знаю, что тебя не интересует мое мнение, но все же выскажусь. Ты проводишь слишком много времени вдали от дома, работая на академию. Учитель там Сина, и она получает железные деньги. Тебе же не достается ни гроша. У меня и без того хватает железа. Раз оставил мне в наследство денег больше, чем я в состоянии истратить за всю жизнь. А студентам деревянных крыльев нужна помощь. Голос Марис потеплел. Почему бы тебе не провести там несколько дней? Правитель Лауса неделю обойдется и без тебя. Представь только, мы бы жили в одной комнате, ты и я. Нет. В тоне Дорля явственно слышалось раздражение. Я бы с удовольствием провел неделю с тобой, Марис. В моем доме, на Лаусе. Или в твоем, на Эмберли. Или даже здесь, на Эйри. Но не в деревянных крыльях. Я уже говорил тебе, что тренировать без крылых от рождения не буду. Не хочу, чтобы они отобрали крылья у моих друзей. Его слова больно задели Марис. Откинувшись на спинку кресла, она уставилась на огненные языки в очаге. «Ты говоришь, как Корм 7 лет назад. Марис, ты ко мне несправедлива». Она в упор взглянула на него. «Тогда почему не поможешь? Почему презираешь студентов деревянных крыльев? Ты относишься к ним точно так же, как слепо почитающие традиции летатели-ветераны. А ведь 7 лет назад ты был со мной. Дрался за то, во что верила я тогда и верю сейчас. Если бы не ты, я бы не победила. У меня бы отобрали крылья и объявили вне закона. Помогая мне, ты рисковал разделить мою участь. Что теперь случилось с тобой, Доррель?» Доррель покачал головой. «Со мной, Марис, ничего не случилось. 7 лет назад я дрался за тебя, а не за столь милые твоему сердцу Академии. Я дрался за твое право владеть крыльями и называться летателем. Понимаешь, я любил тебя и ради тебя был готов на что угодно. К тому же, — продолжил он уже спокойнее, — ты самый искусный летатель из всех, кого я знаю. Отдать крылья твоему брату и навек приковать тебя к земле — настоящее сумасшествие, преступление. И не смотри на меня так, у меня тоже есть принципы. Неужели? Конечно. И я не могу поступиться ими, чтобы только угодить тебе. Традиции, каковыми они являлись 7 лет назад, давно устарели, и их следовало поменять. Тут ты абсолютно права. Я верил в твою правоту тогда и верю сейчас. «Веришь?» — с горечью спросила Марис. Спор между ними на эту тему, хотя и разгорался уже не в первый раз, все еще задевал ее. «Да, верю. Твои слова остаются словами. Ты не сделал ровным счетом ничего ради своей веры. Не желаешь помочь мне и сейчас, хотя под угрозой дело всей моей жизни». «Нет же, нет, Марис. Мы уже победили. Мы изменили мир. Если закроют последнюю академию, все мои усилия пойдут прахом». «Академии. За них я не дрался. Я дрался за изменение архаичных традиций. Я согласен, что если бескрылый от рождения превзойдет меня мастерством в небе, то мой долг отдать ему крылья. Но из этого вовсе не следует, что я буду обучать его, чтобы потом лишиться самому или лишить друзей крыльев. А именно этого ты от меня и добиваешься. Ты, лучше других, понимающая, что значит для летателя расстаться с небом. Я также понимаю, что значит страстно любить небо, но знать, что сбыться твоей мечте не суждено. Сегодня утром я говорила со студенткой, с Реллой. Послушал бы ты ее, Доррель, больше всего на свете. Она хочет летать. Она очень похожа на меня в ту пору, когда раз только-только учил меня обращаться с крыльями. Пожалуйста, Дорр, помоги ей. Если она действительно похожа на тебя, то независимо от того, помогу я ей или нет, в самом ближайшем будущем она станет летателем. Но помогать ей я не хочу. И если она отберет крылья у одного из моих друзей, меня не будет терзать совесть. Дорраль залпом допил вино и встал. Марис нахмурилась, лихорадочно подыскивая убедительные аргументы. «Хочешь чаю?» – внезапно спросил он. Марис кивнула. Он приблизился к очагу и снял с решетки дымящийся чайник. Его изящные движения, выражение лица – все было так знакомо ей. Она подумала, что, наверное, знает его лучше, чем кого-либо. Когда Доррель вернулся с горячими кружками и, придвинув свое кресло ближе, сел, гнев Марис улетучился. Мысли потекли совсем в другом направлении. «Что с нами стало, Дор?» – спросила она. «Ведь всего несколько лет назад мы с тобой собирались пожениться, а сейчас глядим друг на друга точно два правителя, делящие богатую рыбой отмель. Что произошло с нашими планами жить вместе и завести кучу детей? Что случилось с нашей любовью?» Она печально улыбнулась. «Не понимаю». «А я понимаю», — мягко сказал Доррель. «Твоя любовь и твои привязанности поделены между летателями и бескрылыми. Мои же нет. Жизнь не такая простая штука, как нам представлялось всего несколько лет назад. У нас с тобой совершенно разные желания, и порой мы с трудом понимаем друг друга, а ведь когда-то мы были влюблены». Он замолчал и, сделав глоток из кружки, опустил глаза. Внимательно наблюдавший за ним Марис вдруг отчаянно захотелось вернуть то время, когда их чувства, сильные и простые, и сама любовь были неподвластны даже самым яростным штормам. Доррель вновь взглянул на нее. «Я все еще люблю тебя, Марис. Многое изменилось, но любовь по-прежнему в моем сердце. Возможно, мы и не соединим наши жизни, но когда мы вместе, давай оставим ссоры». Она улыбнулась. «Давай». Доррель схватил ее руку и крепко сжал. «Знаешь, а мы ведь не виделись почти 2 месяца. Где ты была? Что видела? Расскажи мне, любимая. Новости позабавят меня». «Вряд ли мои новости позабавят тебя». «И все же». «Восточные закрыли воздушный дом. Со студенткой там произошел несчастный случай, и она погибла. Один из студентов хочет добраться до Сиатута морем, остальные распущены по домам, и летателями им теперь не стать». Марис выдернула руку и взяла кружку с чаем. Доррель, печально улыбаясь, покачал головой. «Даже новости у тебя только об академиях. Мои куда интересней. Правитель острова Сцил умер, и, согласно закону, младшая дочь выбрала себе жениха. Угадай, кого?» Марис пожала плечами. «Ума не приложу». «По слухам, этим счастливчиком стал Крилл. Ты наверняка его помнишь. На последних состязаниях он весьма искусно выписывал в воздухе двойные петли. А теперь он отправляется на остров Сцил вторым летателем. И лишь потому, что новый правитель влюблена в него, представляешь? Правитель и летатель поженятся». Марис растянула губы в улыбке. «Такое бывало и прежде, да, но не в наше время. А слышала, что случилось на Большом Эмберли на прошлой неделе?» «Нет, а что?» «На их рыбацкую флотилию напала Сцилла. Рыбаки убили ее. Все остались в живых, хотя многие потеряли свои суда. А другую, Сциллу, мертвую, волнами выбросила на берег Кульхолла. Правда, правда, я видел ее скелет своими глазами». Доррель шутливо зажал пальцами нос и приподнял брови. «Даже с расстояния в полмили, да еще и с подветренной стороны, я чувствовал, как она смердит. А еще говорят, что 2 принцессы-летателя на Железных островах не поделили трон, и там сейчас настоящая война». Под напором ветра заскрипела дверь, и Доррель поспешно повернул голову. «А, это всего лишь ветер. Ты обеспокоен? Кого-то ждешь?» «Я подумал, это Гард. Мы договорились встретиться здесь сразу же после полудня, но его, как видишь, все еще нет. Отправляясь с посланием на Кульхолл, он уверял, что на обратном пути непременно завернет сюда, и мы вместе выпьем. Ты же знаешь Гарта. Возможно, сейчас он пьянствует в одиночку, как можно беззаботнее», — сказала Марис, видя, что Доррель не на шутку встревожен. «Да, ты, наверное, права. Его могли задержать 1000 причин. Возможно, его отправили с обратным посланием, или на Кульхолле он попал на пирушку и позабыл о прежних планах. Уверена, с ним не случилось ничего дурного». Но, вопреки своим словам и напускному беспечному тону, Марис тоже забеспокоилась. Когда она видела Гарта в последний раз, тот постарел, заметно прибавил в весе, что всегда опасно для летателя, Еще он очень любил застолья, злоупотреблял пищей и вином, что, несомненно, влияло на быстроту реакции. Но все же она надеялась, что он жив и здоров. К особо искусным летателям Гард не относился, но и безрассудных выходок в воздухе за ним не числилось. «Наверное, ты права, Марис. Гард, конечно же, сумеет о себе позаботиться. Скорее всего, он повстречал приятелей на Кульхоле. Он не дурак выпить, но никогда не поднимается в воздух пьяным». Дораль допил чай и вымученно улыбнулся. «Забудем о нем. По крайней мере, на сегодняшнюю ночь». Они перешли на низкий, обитый кожей диван у самого очага. Позабыв о спорах и страхах, они пили чай, затем вино, вспоминали старые добрые времена, обменивались сплетнями об известных летателях. Вечер пролетел как миг, ночью они оказались в одной постели. Марис было приятно после многих ночей в холодной одинокой постели лежать в объятиях человека, который ей не безразличен, зная, что и она не безразлична ему. Позже, крепко прижавшись к Доралю и положив голову ему на плечо, она заснула в тепле и покое. А ночью ей снова приснился Штиль. Напуганная ночным кошмаром, Марис проснулась засветло. Оставив Дораля досыпать, она в одиночестве позавтракала твердым, как камень, сыром и черным хлебом. Едва из-за горизонта показалось солнце, Марис, надев крылья, отправилась в путь с утренним ветром. В полдень она вернулась на Сиатут и после обеда занималась тем, что страховала в воздухе Среллу и паренька, которого звали Джан. В деревянных крыльях Марис пробыла неделю. Днем она занималась со студентами, а вечерами, усевшись у огня, рассказывала им истории из жизни знаменитых летателей. День ото дня она все сильнее чувствовала вину за долгое отсутствие на родном острове и, наконец, пообещав Сине в скором времени вернуться, отправилась домой. Полет до Малого Эмберли занял целый день. Уже в сумерках, порядком устав, Марис наконец увидела огонь так хорошо знакомого ей маяка. Оказавшись в своей давно пустовавшей постели, она очень обрадовалась, но ей не спалось. Видимо, от того, что простыни были холодны, а комната пропиталась непривычными запахами и пылью, казалось, собственный дом, став совсем чужим, давит на нее. Марис поднялась, зажгла лампу, пошарила в шкафах на кухне, но последний раз она была здесь так давно, что вся еда оказалась либо засохшей, либо испорченной. Уставшая и голодная, Марис вернулась в постель и забылась тяжелым, без сновидений, сном. Следующим утром ее вежливо, но отчужденно приветствовал правитель. «Без тебя, Марис, двум моим летателям тяжело. Их вымотали непрерывные поручения, а у Шалли к тому же на днях появился ребенок, и теперь послание доставляет только корм. Полагаешь, Эмберли точно крошечному островку достаточно одного летателя?» Прекрасно понимая, что правитель добивается от нее обещания не возвращаться на Сиатут, Марис уклончиво ответила: «Если есть срочная работа, то я немедленно выполню ее». Правитель нахмурился, но приказывать летателю было не в его силах. Он прочитал ей адресованное торговцам острова Повит послание, суть которого сводилась к обещанию доставки зерна по обычной цене в обмен на парусину и предложению щедрой взятки в случае, если торговцы в споре между Эмберли и Кесселаром выступят на стороне Эмберли. Марис, как и делали многие опытные летатели, почти не вникая в смысл послания, запомнила его слово в слово. Пожелав подвластному правителю острову процветания, она быстро взобралась на прыжковую скалу и взмыла в небо. Опасаясь, что Марис снова надолго исчезнет, правитель, едва она возвращалась с очередного задания, давал ей новое. На Повит и обратно она летала 4 раза, дважды на Малый Шутан, дважды на Большой Эмберли, по разу на Кесселар, Кульхол и Лаус. Дорля дома не оказалось, как ей сказали, он сам лишь час назад улетел с посланием, и даже однажды совершила дальний полет на кошачий остров Восточного архипелага. Освободилась она лишь за 3 недели до начала состязаний и тут же отправилась на Сиатут.